за год до этого. Весна-осень. Всякий раз, когда я надеваю маску Пассамонтану, я ощущаю жар пролетарского сообщества. Результат меня не волнует, возможный риск не тревожит. Всякий акт разрушения и саботажа отзывается во мне, как голос классовой общности. Я ощущаю лихорадочное возбуждение, как если бы ожидал встречи с любовницей. Это слова идеолога левого радикализма Тони Негри. Неизвестно, испытывал ли такое лихорадочное возбуждение один из боевиков «Красных бригад», профессор литературы Энрико Фенце, когда принимал участие в нападении на банкира Карла Кастеллана. Фенце страстно желал всадить в него несколько пуль, и именно из-за этого акцию пришлось несколько раз переносить. Энрико постоянно простужался, температурил и не мог выйти из дому. Когда налет все-таки состоялся, профессор прострелил Кастеллана коленной чашечкой. Пусть хромает так же, как эта буржуазная власть. И тот потом долго лечился в Советском Союзе, в клинике Елизарова. Банкиру не помогло ничто. Он на всю жизнь остался коллегой. А профессор на следующий после покушения день с азартом рассказывал студентам о гомосексуальных мотивах в поэзии Пьера Паоло Пазолини. С этого все и началось, мазафака, с этих нескольких абзацев его собственной книги. Он помнил каждое слово на той странице. Свою первую в жизни книгу Даниил писал быстро и легко, по 3 больших главы в неделю, почти без черновиков. Это было самое начало лета, которое в том году выдалось ранним и жарким. На Марсовом поле отцветала сирень. Каждое утро он просыпался от слепящего сквозь окно солнца, чувствовал запах плавящегося асфальта, целовал золотые волосы Полины. Потом она уходила на работу. Он залезал в душ, включал радио, садился за компьютер и выпивал несколько чашек горячего кофе. Очень пахучего. А затем несколько часов, не отрываясь, писал. Так хорошо ему не было еще никогда. Сперва Даниилу казалось, что пишет он научное исследование, абсолютно серьезное, со ссылками на источники и библиографии на 4 языках. Немного странно выглядела тема «Левый терроризм 70-х годов. История и современность». Но это была уже головная боль рецензента. А получилось, что написал он чисто бестселлер. Pulp Fiction с красными, словно туфли у шлюх, знаменами, с кучей динамита, наркотиков и кровавых преступлений. Тираж разошелся за 5 недель. Взмокший издатель оборвал телефон, зазывая Даниила продлить контракт. На такой поворот Даниил не рассчитывал. Кому, думал он, могут быть интересны все эти итальянские красные бригады, немецкие RAF, французские Action Direct и прочая публика, давно обосновавшаяся на тюремных нарах половины стран Европы. Но раз так вышло, отказываться от увеличившегося почти в 4 раза гонорара не стал. После допечатки первого тиража денег ему выплатили столько, что хватило почти на 3 месяца. Плюс осталось немного, чтобы покатать Полину на белом пароходике по Средиземному морю. Полина. Девушка, лучше которой никогда не будет в его жизни. Впрочем, ладно. Собирая материалы для книги, он беседовал с людьми. С разными людьми. В том числе с такими, с кем мало кому до него удавалось побеседовать. Чем собеседники занимаются сегодня, его не интересовало. Ему была важна психология человека, берущего в руки пакет с динамитом. Как житель скучных мегаполисов конца 20 века, спрашивал он, может сознательно поставить себя вне общества? Что движет парнями, которые с головой окунаются в кровь и грязь классовой войны? И ладно бы хотелось парням денег или, например, славы, это было бы понятно. Так нет, взорвав пару вокзалов или ограбив несколько банков, гибнут боевики безвестными и в нищете. И ради чего? Ради фраз, относиться к которым серьезно Даниил как ни старался, но не мог? Схема была проста. Он звонил, представлялся, просил о встрече, объяснял зачем. Функционеры чумазых партий и крошечных политических движений передавали друг другу слухи о парне, пишущем книгу про радикалов. Через некоторое время звонить стали уже ему. Таких партий в городе имелось больше дюжины. В каждой обязательно находился хоть один желающий попасть на страницы книги о суровых войнах революции. Даниил никому не отказывал, встречался со всеми, с кем было можно. Писалось ему легко, он боялся отвлечься и не задумывался над тем, во что это выльется. Вылилось в то, что через пару недель после запуска дополнительного тиража ему позвонили. Дело было в конце июля. Звонок раздался рано. Что-то около 11 утра, предварительно уточнив, он ли тот самый писатель Даниил Сорокин, автор той самой знаменитой книги о террористах, мелодичный женский голос поинтересовался, не желает ли уважаемый писатель встретиться со специалистами из организации, ведущей у нас в стране антитеррористической деятельностью. Накануне вечером они с Полиной ходили в недавно обнаруженный ими ирландский кабачок. Очень симпатичный. Слушали Кренберис, пили Гиннес, пахнущий черным кофе. Часам к 2 ночи перешли с пива на виски. Теперь он стоял босиком и в одних трусах на кухне. Прижимал ко лбу прохладный стакан с водой и не мог понять, чего от него хотят. Зато, когда понял, даже обрадовался. Встретиться Даниил, разумеется, согласился. На следующее утро он отправился в громадное серое здание на Литейном. Разговор получился не совсем таким, как он его себе представлял. Совсем не таким. Мужчина, сидевший в большом и хорошо обставленном кабинете с видом на Захаревскую, улыбался во всю ширину мужественного рта и говорил негромким, хорошо поставленным голосом. Он представился майором Тыр-Пыр-8-Дыр и усадил Даниила в мягкое кресло. Вроде бы они собрались говорить о его, майора, трудовых буднях. А то, что разговор съехал на личности тех, с кем Даниил общался, собирая материал для книги, произошло само, как-то само собой. Знает ли господин писатель, что при нынешнем, чего скрывать, весьма сложном положении дел в стране, возникновение у нас собственных преступных группировок, вроде печально известных красных бригад, перспектива вовсе не фантастическая? А знает ли он о том, что половина из тех, чьи интервью помещены в его книге, книги, кстати, очень интересной и захватывающей, являются социально опасными элементами, и с часу на час будут выписаны ордера на их аресты? Книга у вас получилась замечательная, персонажи для нее вы подобрали с большим мастерством. Поверьте, я искренне рад вашей творческой удаче. Вам удалось то, что никому не удавалось до вас. Вы обнажили самое нутро такого мерзкого явления нашей жизни, как терроризм. И я думаю, вы со мной согласитесь, останавливаться не следует. С этими социально опасными элементами должно быть покончено. Мы ведь, по большому счету, Даниил Владимирович, делаем с вами одно дело. Вы со своей стороны, мы со своей. Ну и так далее. Организацию, которую представлял собеседник, интересовало политическое движение «Прямое действие». Вы ведь некоторых людей знаете там лично? Знаю. В Петербурге у «Прямого действия» большая структура. В Петербурге? Да не очень большая. Я писал об этом в книге. Секреты из этого они не делают. Не очень большая? Внутри действия есть несколько отделов. Кто-то занимается пропагандой, кто-то устраивает митинги, кто-то ведет работу среди рабочих. Ну или среди студентов. Еще в прямом действии есть законспирированное крыло, которое они называют боевой группой. Да, террор – это работа именно боевой группы. Это самостоятельная структура, действующая независимо от остального движения. Чтобы не подставлять легальные отделы действия, члены группы постоянно подчеркивают, что их работа абсолютно автономна. Бюро определяет объекты террора, иногда помогает деньгами, публикует в партийной прессе сообщения о терактах. Остальное целиком на усмотрение руководства группы. То, что эти люди сами пошли с вами на контакт, это удача. До сих пор никому из наших людей это не удавалось. Да, А вот вам удалось. Майор внимательно посмотрел на Даниила, Даниил внимательно посмотрел на майора. Вы замечательно в этом разбираетесь. Может, и нам поможете разобраться? Не знаю, а я смогу. В течение следующего получаса Даниил сидел и слушал, как затянутый в безликий пиджак и галстук майор предлагает ему, модному писателю Даниилу Сорокину, карьеру секретного агента. «Я не предлагаю дать ответ сразу. Подумайте, взвесьте за и против. Мы вас не торопим. Когда вы будете думать над моим предложением, не забудьте о том, что эта работа обязательно будет оплачена». «Оплачена? Ну почему нет? Я, конечно, понимаю, что основным мотивом для людей, соглашающихся работать с нами, является не стремление к материальным благам, а желание принести пользу стране, обществу. Однако, раз мы об этом заговорили, хочу сказать, что работу своих сотрудников мы оплачиваем высоко». «Высоко это как?» «Высоко – это не низко. Вам с вашей рыженькой девушкой хватит, чтобы купить домик где-нибудь на теплых островах и несколько лет даже не думать о том, чем зарабатывать на хлеб». Упоминание рыженькой девушки удивило Даниила. На размер вознаграждения он поначалу не обратил внимания. Откуда они знают о Полине? Вечером они сидели с Полиной в Mad Dog. Она пила Бакарди с грейпфрутовым соком. Он пил пиво Миллер. Ну, знаете, пробку с бутылки там нужно сковыривать не открывашкой, а прямо пальцами. Он рассказывал ей об утреннем разговоре. «Интересно, они действительно могут заплатить тебе столько денег? О чем ты думаешь, поганка? Было бы здорово уехать куда-нибудь из этого мерзкого города». Он не знал, что ответить. Он просто пожал плечами. Из прогулки по Средиземному морю они вернулись всего 10 дней назад. У Полины до сих пор была загорелая кожа. Ее добела выгоревшие волосы еще не успели снова потемнеть. Загорелые девушки. Что еще вставляет мужчин так, как их вставляют загорелые девушки? Белая полоска на том месте, где должны быть трусы. А еще лучше отсутствие белой полоски. И твои руки на коричневой коже. Ну, не только руки. В кафе играли The Q. Какой-то их допотопный альбом. Он смотрел вырез ее платья. Меньше всего Даниил в тот момент думал о том, сколько отечественные спецслужбы могут заплатить ему за работу. Когда пришло время давать собеседнику из здания на Литейном ответ, он просто согласился. Майор пожал ему руку. У него были серые глаза и крепкое рукопожатие. Потом Даниил вышел из гранитного подъезда. Он подумал, что вот и стал он почти таким же, как герой его собственной книги, профессор литературы Энрико Фенце, вечерами откладывающий томик стихов в сторону и бравший в руки пистолет. На самом деле момент для зигзага судьбы был подходящим. Во-первых, деньги, полученные за книгу, подходили к концу. А ежевечерне трескать минок в модных клубах и, не задумываясь, угощать Полину любимыми сортами джина, оказалось приятно. Еще полгода назад о такой жизни он не мог и мечтать. Но ведь к хорошему привыкаешь быстро, не правда ли? А во-вторых, с момента выхода его первой книги прошло достаточно времени, чтобы задуматься, а что дальше? В модного писателя он превратился быстро. Теперь по доходившим слухам читающая публика с нетерпением ожидала, чем на этот раз порадует ее Даниил Сорокин. Чем в таких случаях положено радовать публику, он не представлял, так что предложение спецслужбистов подвернулось кстати. Он уже видел, как из типографии приходит его вторая книга, такая же модная, еще более модная, чем первая, на этот раз написанная совершенно с другой точки зрения. «Как я был секретным агентом». Ну чем не находка? Сперва новый род занятий ему даже понравился. Он ходил на собрания прямого действия, слушая Дэд Кеннедис и Тома Уэйтса, принимал участие в митингах и пикетах, пытался выйти на членов боевой группы. Вечерами он рассказывал Полине о том, чем занимался днем. Она, блестя зубами, смеялась. Он пихал ее локтем, гневно сдвигал брови. «Шпионов не уважаешь!» А потом смеялся над этими историями вместе с ней. А иногда они обнаруживали себя уже в постели, и тогда... Впрочем, не об этом речь. О новых знакомых Даниил аккуратно сообщал майору. Большого интереса к ним тот не проявлял. Майор хотел от Даниила не сведений о том, где и когда состоится очередной пикет. Ему нужна была голова руководителя боевой группы, человека по имени Густав. Ни настоящая фамилия, ни приметы данного персонажа известны майору не были. Зато известно ему было то, что боевики прямого действия были собраны вместе и вооружены именно Густавом. Что он направлял их удары, всегда точные и неожиданные. Что без него боевая группа не просуществовала бы и дня. «Хорошо бы навести справки об этом Густаве у ваших новых знакомых», — сказал он как-то, а Даниил подумал, что если ему действительно удастся выйти на самого руководителя боевой группы, то книга, которую он об этом напишет, станет не просто бестселлером, а абсолютным хитом десятилетия. В конце октября Даниил вместе с несколькими новыми товарищами собрался посетить Достоевский клаб. В тот вечер там выступала группа с названием... точно не помню, но похоже на смерть бразильца. К открытию они опоздали. Едва не грохнувшись несколько раз в темноте, Даниил отыскал свободный столик, и они уселись. Группа оказалась так себе, и все приналегли на алкоголь. Минут через 20 стало понятно, что группа не в состоянии извлечь из гитар ничего, кроме тоскливого скрежета. «Может, еще куда пойдем?» Пойти решено было в Бронкс. Длинноволосый парень с плохими зубами по кличке Брюква уверял, что в Бронксе сегодня конкурс любительского стриптиза. Любительский – это значит, что раздеваться будут простые тетки из зала. Из Достоевски до Бронкса идти было минут 15. Они решили прогуляться пешком. Я, между прочим, еще когда на первом курсе учился, разработал целую классификацию поп... Классификацию чего? Поп! Женских задниц. И как ты, в смысле, классифицировал? Но это ведь только кажется, что все они одинаковые. А если присмотреться, одно дело – это, скажем, попа-груша. И совсем другое – попа-слива. Ты понимаешь, это совершенно различные виды поп. А еще есть большая группа «Поп-погладильная доска». Но такие попы я не люблю. Стриптиз в Бронксе оказался ничуть не забавнее Достоевского панк-рока. На сцену из зала тоскливой вереницы выбирались крепконогие и широколицые претендентки. Некоторые снимали бюстгальтеры. Снять трусы не отважился никто. Брюква сказал, что от черного кружевного белья его всегда тошнило. Они перебрались в один из боковых зальчиков. Проектируя заведение, хозяева Бронкса имели в виду что-то брутальное кинематографическое, со множеством металлических деталей, кирпичными стенами и полуголыми официантками. Затея не удалась. Из модного клуба Бронкс быстро превратился в пивнушку. Зато алкоголь в Бронксе был недорогим, меньше полудоллара за кружку. Уже через полчаса один из партийцев отправился в комнату, где переодевались стриптизерки. С целью объяснить им насчет теории сексуальной революции Вильгельма Райха. Судя по их визгу и потому, как заметались охранники, в тот вечер девушки так и не познакомились ни с одной из теорий Вильгельма Райха. Неподалеку сидела одинокая и трезвая девушка. Брюква попробовал к ней подсесть. «Как вас зовут?» «Все только на коммерческой основе», — Редкое имя, наверное, не русское. Девушка встала, забрала сигареты и ушла. Брюква грустно смотрел на ее попу-грушу. Даниил выковырял из пачки новую сигарету, прикурил, наклонился к самому его уху и поинтересовался, не знаком ли тот с Густавом. «С Густавом? Знаком. Кто ж с ним не знаком? Ты чё решил, в террор податься?» Протрезвел Даниил моментально. «Почему в террор?» «Так Густав же, боевик. Он у нас в действии, террором заведует. Слышал, как в Москве газораспределительную станцию заминировали? Очень серьезный парень». Даниил не мог поверить. Неужели вот так запросто в перерыве между двумя «Балтиками номер 7» можно взять и выдать страшную партийную тайну? А как же конспирация? Его и раньше удивляло отношение приятелей к подобным вещам. Как-то раз Брюква кивнул в сторону длинноволосого угреватого типа, забредшего на собрание действия. «Знаешь, кто это?» Даниил не знал. «Это Вишняков. В Питере он гасится от пензенских ментов». «Неужели не слышал? О нем даже по телеку говорили». Вишняков у себя в Пензе одному пареньку уши ножом отрезал. Тот на ФСБшников работал. Ну, Вишняк и... Как при таком отношении к конспирации весь личный состав петербургского отделения прямого действия до сих пор не обосновался на тюремных нарах, было для Даниила загадкой. Он посмотрел по сторонам. Посетителям Бронкса не было дела до их разговора. Он сказал, что да, он, Данила Сорокин, действительно хотел бы работать в терроре. Чувствовал он себя при этом, как мальчишка, просящий принять его в дворовую футбольную команду. Брюква воспринимал подобные разговоры на полном серьезе. Он отодвинул бокал с пивом и постарался придать лицу трагическое выражение. Почувствовав себя увереннее, Даниил вернул пару фраз насчет софт-тоталитаризма нынешней системы и необходимости врываться в сознание масс посредством динамита. За время, пока писал книгу, он выслушал и прочел огромное количество таких фраз. Брюква смотрел на него с уважением и обещал посодействовать. Чем закончился вечерок в Бронксе, вспомнить Даниил потом не мог. Мало ли их было таких вечерков. В начале ноября произошло то, ради чего вся эта история и затевалась. Брюква отвел его в сторонку и, плюясь на новый Данилов свитер пола, зашипел. «Помнишь, ты меня о Густаве спрашивал?» «Ну?» «Мы с ним встречались. Он спрашивал, не появились ли у нас в отделении люди, готовые на серьезные дела. А ты?» «Я рассказал ему про тебя». Сказал, что ты хочешь с ним работать. А он? Но он спросил, серьезный ли ты парень. А ты? Я сказал, что ты нормальный. А я нормальный? Говорят, в Москве кого-то из его парней прямо с Калашниковым в сумке взяли. Пришлось работу всего отделения сворачивать. Теперь ему нужны люди. Так что он тебе позвонит. Жди. Тем же вечером Даниил снова сидел в мягком кожаном кресле, смотрел сквозь большие окна на безлюдную Захарьевскую и в подробностях пересказывал свой разговор с Брюквой. Выслушав его, майор хищно улыбнулся. «Мы сегодня же поставим ваш телефон на прослушивание. Когда он вам, Даниил Владимирович, позвонит, постарайтесь подольше продержать его на связи. Если получится, арестуем его прямо у аппарата. На всякий случай, если он будет предлагать вам встретиться, не отказывайтесь. Премию, о которой мы договаривались, вы сможете получить сразу же после его ареста». Даниил вышел из здания и подумал, что если неуловимого Густава арестуют в тот момент, когда он будет ему звонить, или еще лучше придет навстречу, члены боевой группы непременно заподозрят. Заподозрят и его, Даниила Сорокина. И тогда они... Что они сделают? Как далеко смогут пойти? Он старался об этом не думать. Он зарывался лицом в золотистые волосы Полины, до изнеможения целовал ее роскошное упругое тело. Перед тем, как уснуть, они лежа в кровати слушали радио. Она доедала мороженое, он прямо из горлышка пил вкусное красное вино. Той ночью ему приснился их с Полиной дом, стоящий на берегу теплого моря, и в окно этого дома, сжимая в зубах нож, лез длинноволосый угреватый парень родом из Пензы. Прежде чем Густав позвонил, прошло почти 2 недели. Первоначальное, до дрожи в диафрагме, напряжение прошло. Даниил начал понемногу верить, что Густав не позвонит. Но он позвонил. «Господин Сорокин?» «Да, это я». «Я читал вашу книгу. Наверное, это лучшая книга о революции, какую я держал в руках». Они разговаривали недолго. Положив трубку, Даниил не смог понять, хватило ли спецслужбистам времени засечь, откуда звонили. Он положил трубку и только после этого почувствовал, что ему нечем дышать. Почувствовал, как дрожат его руки. Это был последний день, который он провел, как обычно. С тех пор, как раздался звонок, жизнь его пошла совершенно иначе.